Глава 3. Со звездой в лапах. 9 сентября 1964 года Высоцкий был взят по договору на Таганку на 2 месяца в вспомогательный состав с окладом в 75 рублей в месяц. Первый выход на сцену состоялся у него 10 дней спустя. Высоцкий подменил заболевшего актера в роли второго бога в спектакле «Добрый человек» Сезуана. По причине ремонта старого здания Таганки спектакли тогда проводились в телетеатре на площади Журавлева. А в середине октября в СССР сменилось высшее руководство. В отставку был отправлен Никита Хрущев. В тот момент многим в мире показалось, что сменщики отставника разобрались в сути либеральных хрущевских реформ и отныне пойдут другим путем, противоположным. Но это оказалось не так. Хрущев был отправлен бюрократией в отпуск, в отставку, по причине выработки своего ресурса. То есть все, что было надо, он сделал. Осудил Сталина и его политику по отношению к бюрократии. Вычистил большинство адептов Сталина из верхушки КПСС и дал старт либеральным реформам. Теперь все эти завоевания требовалось закрепить. И сделать это должен был уже другой руководитель, более адекватный и предсказуемый для номенклатуры, чем Хрущев. Таким человеком стал Леонид Брежнев. Тем временем 24 октября в театре на Таганке начинаются репетиции спектакля «10 дней, которые потрясли мир». У Высоцкого в нем сразу несколько ролей. Матрос на часах у Смольного, анархист и белогвардейский офицер. В этом же спектакле он впервые выступит в качестве певца. В образе анархиста лихо сбацает еврейские куплеты. На еврейском он пел на Перовском, на базаре. Чуть позже он напишет для спектакля 3 собственные песни. Причем 2 из них, которые можно назвать просоветскими. В них воздавалась хвала большевикам образца 1917 года. Были короткими, включали в себя лишь по 2 четверостишия. Зато песня «В куски разлетелась и корона», содержавшая в себе антисоветский подтекст, насчитывала целых 4 куплета. Именно она и станет одним из аллюзивных гвоздей этого спектакля, привлекшим к нему внимание диссидентствующей публики, которая, устав от официальных манипуляций с ее сознанием, со стороны государства, искала возможность отдаться во власть манипуляций неофициальных со стороны системной оппозиции. Таганка и лично Высоцкий такую возможность им предоставили. Где дух, где честь, где стыд? Где свои, а где чужие? Когда этого дожили? Неужели на Россию нам плевать? По сути, именно с этого момента Высоцкий стартовал как аллюзивный певец, глашатай свободы, либерального толка. Одежда певца блатных песен стали ему тесны. Ведь под гипнозом тех песен подпадал достаточно узкий и специфический круг слушателей. В основном молодежь из разряда неблагополучной. Интеллигенция при всем ее интересе к блатной тематике все-таки не могла позволить себе очароваться ей настолько, чтобы сделать ее своим маяком. А вот социальные и сатирические песни позволяли Высоцкому значительно раздвинуть горизонты и начать манипулировать сознанием не тысяч, а миллионов людей. Тем более, что такая трибуна ему теперь была предоставлена, поскольку системная оппозиция стала официально опекаться самими властями. Именно став участником либерального проекта «Таганка», Высоцкий в итоге и вырастет в того крупномасштабного манипулятора, слава которого длится до сих пор. А теперь послушаем на этот счет мнение профессиональных психологов. И Рыбин. Одной из важных операций в любой программе по манипуляции сознанием является захват аудитории, привлечение внимания объекта и установление доверительных отношений, устранение психологической защиты. Для этого используется множество уловок и соблазнительных приманок, направленных как к разуму, так и к чувствам человека. Первое правило для успешного контакта – заявить о том, что отправитель сообщения входит с аудиторией в какую-то общность по социальному, национальному, культурному признаку. Первый признак манипуляции – уклончивость в изложении собственной позиции, использование туманных слов и метафор. Как мы знаем, песни Высоцкого буквально переполнены туманными словами и метафорами. И аудитория его песен поначалу была специфическая. Либеральная общественность, которая имела с Высоцким одну общность, как по культурному признаку, так и по социально-национальному. М. Холкина. Природа манипулирования сознанием состоит в наличии двойного воздействия наряду с открыто посылаемым сообщением манипулятор. Посылает адресату закодированный сигнал, надеясь на то, что этот сигнал разбудит в сознании адресата те образы, которые нужны манипулятору. Это скрытое воздействие опирается на неявное знание, которым обладает адресат, на его способность создавать в своем сознании образы, влияющие на его чувства, мнения и поведение. Искусство манипуляции состоит в том, чтобы спустить процесс воображения по нужному руслу, но так, чтобы человек не заметил скрытого воздействия. Особенно эффективно с этой задачей справляется искусство. Если взять, к примеру, уже упоминаемую выше песню Высоцкого «Антисемиты» 1964-го, то там описанная выше манипуляция хорошо видна. Высоцкому нужно развенчать антисемитов, и он это мастерски делает, выводя в образе главного героя примитивного жлоба, которого учит премудростям антисемитизма не менее примитивный субъект, алкаш в бакалее. В итоге все претензии к евреям, которые эти два субъекта исповедуют, представлены в таком виде, что невольно рождают чувство отторжения у слушателя. Тот самый случай, когда процесс воображения пускается по нужному манипулятору руслу, причем так, чтобы человек не заметил скрытого воздействия. Короче, уже в первых песнях Высоцкого был виден тот талант, который чуть позже позволит ему вырасти до манипулятора всесоюзного значения. Отметим, не без помощи спецслужб. Вообще, эта тема Высоцкий и КГБ требует отдельного разговора. Судя по всему, в поле зрения компетентных органов Высоцкий угодил еще в начале 60-х, когда его песни стали распространяться на магнитофонных лентах по Москве и области. Причем внимание это еще не было пристальным, запомнилась лишь его фамилия. Как пел сам Высоцкий в 61-м, мою фамилию, имя, отчество прекрасно знали в КГБ. За бардовским движением тогда хоть и следили, но эта слежка включала в себя лишь несколько особо одиозных фигур, вроде Булата Акуджавы или Александра Галича. Ведь в те годы блатником и полублатником баловались многие люди из актерской среды. Николай Рыбников, Михаил Ножкин и другие. Поэтому обращать особое внимание на кого-то из них КГБ не стремился, да и не имел такой возможности. Дело в том, что в структуре комитета еще не было идеологического управления. Оно появится при Юрии Андропове. Существовал всего лишь отдел в составе второго управления контрразведка, в компетенцию которого и входил надзор за творческой интеллигенцией. Однако в 1960 году, когда Хрущев затеял массовые сокращения в правоохранительной системе армии, именно штат этого отдела был ужат, чтобы не трогать другие контрразведывательные подразделения. Поэтому распылять свои силы чекисты-идеологи не могли. Судя по всему, собирать досье «Личное дело» на Высоцкого в КГБ начали в 1963-1964 годах. Во-первых, именно тогда Хрущев особенно сильно осерчал на либеральную интеллигенцию после выступления Михаила Рома в ВТО и выставки в Манеже. Все события произошли в ноябре-декабре 1962-го. Во-вторых, прекратилось сокращение в КГБ. До этого в течение нескольких лет было уволено 1300 сотрудников. И даже начался набор туда новых сотрудников, которые должны были закрыть возникшие бреши на некоторых направлениях, в том числе и по линии надзора за творческой интеллигенцией. Коллегия КГБ была увеличена на 2 человека, были объединены ранее разъединенные управления по Москве и Московской области. Кстати, видимо, именно в последнем мы начали собирать досье на Высоцкого, а не в центре, в компетенции которого были более значимые фигуры. Отметим, что в январе 1962 года новым начальником УКГБ по Москве и области был назначен Михаил Светличный, который вскоре сыграет в судьбе Высоцкого определенную роль. Он будет его заступником. Между тем, из-за увеличения объема текущей работы в ноябре 1963 года изведение председателя КГБ Владимира Семичастного будет изъято второе главное управление – контрразведка и передано сначала под наблюдение его первого заместителя Николая Захарова, а чуть позже, в мае 1964-го, заместителя председателя КГБ Сергея Банникова. Он же в июне того же года стал еще и начальником второго главка. То есть именно эти люди напрямую курировали надзор за творческой интеллигенцией, в том числе напрямую были причастны и к делу Синявского и Даниэля, которое случилось в начале сентября 1965 года. Что за дело? Андрей Синявский, бывший преподаватель Высоцкого в школе-студии МХАТ, и Юлий Даниэль тайком переправляли на Запад свои литературные творения, которые выходили там под псевдонимами. Однако чекисты разоблачили контрабандистов от литературы и арестовали их. Во время обыска на квартире Синявского чекисты обнаружили магнитофонные записи песен героя нашего рассказа. Была там и песня «Личность в штатском». Так негласно называли КГБшников, которые сопровождали различные советские делегации в поездках за рубеж, в которой автор прямым текстом крыл чекистов. Например, одного из них называл «стервой». Но, как ни странно, у чекистов никаких особых претензий к автору этой песни не возникло. Судя по всему, не случайно, но Лубянки копили на Высоцкого материал, но не трогали, поскольку гораздо эффективнее было внедрять в его окружение стукачей и таким образом контролировать круг его общения, а также манипулировать им в нужном направлении. Отметим, что за более чем 20 лет с момента распада СССР какие только КГБшники не выступали в открытой российской печати, однако среди них практически не было представителей аналитического отдела. Эти как воды в рот набрали. А ведь они могли бы многое рассказать про то, как КГБ вовсе не проспал распад СССР, а очень даже внимательно следил за трансформацией социалистической системы в капиталистическую. Активно в этом участвовал и в итоге выступил на стороне кремлевских глобалистов, которые созрели для того, чтобы стать собственниками советского наследия и влиться в ряды глобалистов мирового масштаба ценой развала своей страны и смены строя и превращения ее правопреемницы в сырьевой придаток Запада. Короче, аналитики КГБ вовсе не спали, а очень даже активно работали, направляя движение как элитных, так и низовых групп в нужном определенном кругам конвергентным направлений. Поэтому и такая важная с идеологической точки зрения среда, как бардовская, значительное число участников которой представляли из себя внесистемную оппозицию, не могла остаться без их активного внимания. Другое дело, что охват был разным. Сначала за бардами следили в полглаза, а затем все пристальнее. И Высоцкий, который со второй половины 60-х стал превращаться в одну из значимых фигур в этой среде, просто обязан был привлечь к себе внимание КГБшных аналитиков как активный манипулятор. Свои главные баллы у либеральной интеллигенции Высоцкий поначалу зарабатывал на ниве бардовской песни. Но затем постепенно стал обращать на себя ее внимание и на театральной сцене. Тем более, что Таганка все сильнее стала заявлять о себе как еврейский проект. Впервые это было ярко было заявлено в спектакле «Павшие и живые», который стал поводом к большому скандалу. А произошло следующее. Спектакль являл собой поэтическое представление на тему Великой Отечественной войны и состоял из стихов поэтов, которые либо сами воевали – М. Кульчицкий, Б. Слуцкий, Э. Казакевич, П. Коган, В. Багрицкий, Н. Майоров и другие, либо писали о войне в тылу – Борис Пастернак, Ольга Бергольц и другие. Подбор поэтов был составлен Юрием Любимовым таким образом, что это были сплошь неофициозные авторы, те, чья поэзия реже всего звучала в дни официальных торжеств. Как говорили сами либералы, не трескучая поэзия. Однако неприятие высоких цензоров вызвало главным образом не это, а то, что большинство этих авторов были евреями. Слуцкий, Коган, Пастернак, Багрицкий, Казакевич. В их число по ошибке был зачислен и Кульчицкий. И в этом неприятии основным фактором выступал не антисемитизм кого-то из цензоров, хотя нельзя утверждать, что таковых среди них не было, сколько политическая составляющая желание державников дать понять мировому сообществу, главным образом США и Израилю, какое место в СССР занимает еврейская элита, не главное. Естественно, Юрий Любимов прекрасно все это понимал, поскольку с недавних пор, с момента прихода в Таганку, превратился не в рядового режиссера, а в активного участника большой политики на ее идеологическом направлении. Причем его активность росла по мере того, как накалялась сама обстановка вокруг Таганки. Как мы помним, одним из ее негласных кураторов был один из руководителей международного отдела ЦК КПСС Юрий Андропов. А на прямом контакте с Любимовым был один из его сотрудников Лев Делюсин. Был свой человек у Любимова и в Политбюро Анастас Микоян. И вот однажды, впрочем, послушаем рассказ самого режиссера. К нам в театр пришел Микоян, который был тогда президентом, председателем Президиума Верховного Совета СССР, Федор Розаков. Он смотрел 10 дней. Лицо у него было каменное, отвлеченное. Он спросил, как живется, какие у вас сложности. Я ему и говорю, вот закрыли «Павшие и живые». А почему? Да состав не тот. Я рассказал ему этот случай с Кульчицким. Микоян мне сказал, а вы спросите их, разве решение 20-го и 22-го съездов отменили? Я, конечно, могу спросить, но не лучше ли вам, как президенту? Вот тут он первый раз посмотрел на меня оценивающим, внимательным взглядом. До того это была маска. И я понял, что с ними нужно разговаривать откровенно и прямо. Но для этого, конечно, нужно набраться храбрости. Но я был в отчаянном положении. Теперь театр только начал существовать. Закрыли спектакль, билеты на которые уже были проданы на месяц вперед. Отметим, что Микоян с момента смещения Хрущева, которого он всегда активно поддерживал, большим авторитетом в верхах уже не пользовался. Однако, учитывая его прежние заслуги, соратники сплавили его в президенты, должность совершенно формальная, рассчитывая в скором времени оттуда его убрать, что и произойдет очень скоро, в марте 1966-го, когда Микоян станет всего лишь рядовым членом Президиума Верховного Совета СССР. Поэтому помочь Любимову он уже особенно и не мог. Разве что советом. Вполне возможно, он его дал. И Любимов прямиком отправился не к Льву Делюсину, а к негласному куратору Таганки Юрию Андропову. Помимо того, что тот был руководителем международного отдела ЦК КПСС, где отвечал за соцстраны, он был еще с 1962 года и секретарем ЦК КПСС. Первое, с чего начал беседу Андропов с режиссером, выразил ему благодарность. За что? Оказывается, его дочь хотела поступить в группу Таганки в качестве актрисы, но Любимов ее не принял, не найдя в ней особых талантов. Андропов и его жена были счастливы, поскольку совсем не хотели, чтобы их дочь становилась актрисой. Зато она потом выйдет замуж за актера Таганки. Это весьма символично. поскольку еще одна дочка члена Политбюро Дмитрия Полянского тоже выйдет замуж за таганковца. Этакий симбиоз детей элиты с оппозиционной интеллигенцией. В итоге беседа, начавшаяся столь благожелательно для гостя, дальше потекла как по маслу. В ходе нее Андропов оборонил весьма интересную фразу. «Давайте решим небольшую проблему. Всех проблем все равно не решишь». Это было характерно для Андропова. Будучи человеком крайне осторожным, он всегда так поступал. Если хотел добиться чего-то большего, шел к этому постепенно, шаг за шагом. Так в итоге он дойдет до поста генсека. Любимов с этим предложением согласился и попросил о малом спасти спектакль «Павшие живые». Андропов пообещал и слово свое сдержал. Премьера спектакля состоялась. Но чуть позже судьба его вновь повиснет на волоске. От любимого потребует новых правок, на которые он пойдет, следуя принципу пожертвовать малым ради большего. Отметим, что главными идейными врагами Таганки не случайно будут выступать деятели со славянскими корнями. Петр Демичев, секретарь ЦК КПСС по идеологии и кандидат в члены Политбюро, Василий Шаура, заведующий отделом культуры ЦК КПСС, Юрий Милентьев, заместитель последнего, чуть позже министр культуры РСФСР. Всех этих деятелей либералы за глаза называли антисемитами, но это была вполне обычная практика господ либералов. Например, когда какой-нибудь юморист-еврей, а их в этом жанре всегда было особенно много, с издевкой показывает со сцены русского пьяницу Петю Иванова, это называется искусством. А когда чиновник с русской фамилией запрещает ему это делать, это называется антисемитизмом. Высоцкий в спектакле играл роль поэта Михаила Кульчицкого. И вся эта свистопляска, как с запретом постановки, так и с нападками на его героя, в 24 года погибшего на фронте, как мы помним, цензоры и его причислили к евреям, вызывала в нем просто бурю возмущения, тем более, что в его собственных жилах тоже текла еврейская кровь, как писал он сам. «Я кругом и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться я почел бы за честь. И хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть у того, у кого она есть». Видимо, автор отказывал вправе иметь совесть всем тем, кто запрещал спектакль «Павшие живые» по причине перебора еврейских фамилий, что расценивалось защитниками спектакля как проявление антисемитизма. Но это было не так. Тот же Шаура, оставшись сиротой, воспитывался в еврейской семье в Белоруссии и вряд ли мог быть антисемитом. В войну многие евреи героически бились с врагом плечом к плечу с русскими и другими национальностями. И никто в СССР не думал об этом забывать. Практически каждое 9 мая в печати обязательно упоминались цифры потерь каждого из народов, населявших Советский Союз. Так евреев, павших в рядах Красной Армии, насчитывалось 120 тысяч. Мобилизовано за годы войны их было 434 тысячи. Однако не следует забывать, что после той войны началась другая, холодная, и она вносила свои коррективы в взаимоотношения советской власти с гражданами еврейской национальности. Стало все чаще происходить то, что еще Хрущев обозначил как ненадежность евреев в политическом плане. А ведь в силу того, что евреи всегда составляли достаточно высокий процент в высшей советской элите, в идеологии, науке, культуре и искусстве, от их позиции многое зависело в том противостоянии, которое СССР вел с Западом. Не учитывать это было бы верхом безрассудства. Забвение этого принципа чуть позже, собственно, и приведет страну к краху. Поэтому власть достаточно часто шла навстречу евреям, но в то же время вынуждена была постоянно оглядываться и на другие народы, населявшие почти 300-миллионную страну, численность которых в процентном отношении была больше, чем у евреев. И честнее со стороны того же Любимова было бы, учитывая эти проценты, разделить своих поэтов в спектакле в равной пропорции. то есть наравне с нефанфарными поэтами-евреями, включить туда, к примеру, поэтов этого же направления из числа русских, белорусов, украинцев, узбеков и так далее. Ведь ту войну потом потому и выиграли, что она была именно общенациональной, народной. Как пелось в песне, идет война народная, священная война. Кстати, уверен, что чиновники от культуры подобный вариант любимому предлагали. Но он наверняка его отмел, поскольку весь смысл затеи был именно в том, чтобы создать спектакль с уклоном в еврейскую сторону, дабы помочь либералам в их противостоянии с державниками. Здесь был расчет на завоевание доверия в среде либеральной, прежде всего еврейской интеллигенции. Другое дело, чья это была инициатива – самого любимого, либо его кураторов из высших сфер, которые таким образом стремились к тому, чтобы «Таганка» побыстрее приобрела нужный вес в либеральной среде. Судя по всему, здесь сошлись интересы множества людей, представлявших различные группировки во власти. Не случайно поэтому, что спектакль не был закрыт волевым решением, а такая возможность у власти была, а был всего лишь отдан на переработку, которая не коснулась его краеугольного камня, процента поэтов-евреев, представленных в нем. Возвращаясь к Высоцкому, отметим, что участие в этом спектакле еще сильнее сблизило его с либералами. Он познакомился с такими поэтами-фронтовиками, как Давид Самойлов, ближе всего, и Борис Слуцкий, игравший заметную роль в идеологическом противостоянии с державниками. Именно перу Самойлову принадлежали следующие строчки. «Я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты, и в гуманисты в 45-м. Именно по этой меже, как уже говорилось выше, и проходило фундаментальное расхождение либералов и державников из числа сталинистов в вопросе о гуманизме. Либералы стояли на позиции, что его следует углублять, идя на дальнейшее сближение с Западом в память о погибших товарищах, гуманистах 45-го. Об этом говорил их программный фильм 1961 года «Мир входящему», снятый фронтовиком-гуманистом Александром Аловым и его молодым единомышленником Владимиром Наумовым. А державники-сталинисты стояли на противоположных позициях, что чрезмерная гуманизация отношений с Западом может привести к победе последнего. Итог в этом споре подведет два десятилетия спустя ставленник либералов-гуманистов Михаил Горбачев. Развалив страну, он, по сути, предаст светлую память о всех советских воинах, сложивших свои головы в борьбе за независимость СССР. Характерно, что именно в Германии Горбачев будет удостоен титула «Лучший немец». Таким образом, участие в спектакле «Павшие живые» добавило лишних баллов Высоцкому в его отношениях с либералами. У некоторых из них, Самойлов, Слуцкий, он набирался поэтического опыта и вдохновения. У других – Делюсин осторожности и хитрости для будущего общения с власть придержащими. Отметим, что будучи манипулятором для одних, сам Высоцкий представлял из себя не менее удобную жертву манипуляции, поскольку обладал массой человеческих недостатков. Например, он был зависим от алкоголя, превратившись к 27 годам в хронического алкоголика. Они особенно податливы к внушению. В итоге, в ноябре 1965 года Высоцкий впервые угодил в наркологическую клинику имени Соловьева, где к нему впервые был применен гипноз. Врач-психиатр Михаил Буйнов провел с ним подобный сеанс, чтобы выработать у него рефлекс на себя. В присутствии врача Высоцкого не тянуло к спиртному. Увы, но после выписки этот рефлекс утратил свою силу, и алкоголь сохранил свою манипуляторскую власть над бардом, к вящей радости его высоких покровителей. Между тем, его собственный манипуляторский дар тоже не стоял на месте, расширяя границы своего влияния. Заметной вехой на этом поприще стал спектакль «Жизнь Галилея» по Бертольду Брехту, который увидел свет 17 мая 1966 года, где Высоцкий сыграл свою первую главную роль в театре. После премьеры почти всем стало ясно, что в лице Высоцкого Таганка заимела актера с большой буквы. Вот почему, когда в те майские дни первый исполнитель этой роли Николай Губенко изъявил желание вернуться в театр с условием возврата ему роли Галилея, актеру отказали. Высоцкий играл ее не хуже. Впрочем, судя по всему, была в этом отказе и другая причина, идеологическая. Любимов, видимо, каким-то внутренним чутьем уловил, что судьба Галилея удивительным образом созвучна с судьбой самого Высоцкого, но не Губенко. Оба они, итальянские ученые и советский актер, были теми самыми прогрессистами, которые бежали впереди паровоза традиционного общества, ломая его устои и традиции. Галилея не зря при жизни называли разрушителем Библии, перевернувшим всю почитаемую веками иерархию мироздания. Высоцкому суждено будет стать разрушителем советской Библии, одним из погубителей, вольным или невольным, не суть важно, советского мироздания. Именно этот разрушительный посыл, видимо, и уловил в Высоцком Любимов, который видел в этом разрушении надежду на лучшее будущее, скорее всего, для себя лично, чем для народа. Ему казалось, что этот строй нужно именно разрушить, поскольку никакой модернизации он не подвластен после отстранения от власти Хрущева. Подавляющая часть либералов, западников, убедилась в этом окончательно и бесповоротно. Не случайно тогда же Любимов обратился и к поэме Сергея Есенина «Пугачев» и переформатировал ее в удобном для него ключе с упором на идею бунта. Но вернемся к жизни Галилея. Любимов и в нем занялся перекройкой пьесы в удобном для себя ключе. Как напишет чуть позже театровед Александр Гершкович, по ходу работы над спектаклем режиссер все более отходил от Брехта, как откровенно тенденциозного автора, у которого проблемы политики обнажены в сценическом действии с отчетливостью ликбеза. Спектакль все больше сделал крен в сторону психологического анализа причин компромиссного поведения и поступков Галилеи, в коем пытливый ум естествоиспытателя и борца за истину совмещался с условностями жестокого и лицемерного времени на грани двух эпох – Инквизиции и Возрождения. Высоцкий сыграл в Галилее не трагедию ученого, изменившего истине, а человеческую драму правдолюбца, который уже знает, что мир не тот и готов мыслить и жить по-новому, но еще не может переступить через себя и вынужден считаться с правилами старой игры. В этом отрывке мною не случайно выделены последние строчки. Судьба Галилея в интерпретации Любимова и в самом деле была близка советским либералам-западникам, ведь ко второй половине 60-х они уже окончательно пришли к убеждению, что мир уже не тот, капитализм лучше социализма, и готов мыслить и жить по-новому, то есть под американскую дудку, но еще не может переступить через себя и вынужден считаться с правилами старой игры, с теми правилами, за которые все еще держится подавляющая часть советской номенклатуры. Таким образом, с точки зрения последующего вклада Таганки и лично Высоцкого в дело разрушения СССР, спектакль «Жизнь Галилея» оказалась своего рода знаковым явлением. Это был очередной шаг на пути к регрессу, хотя сами участники этого спектакля считали наоборот, что они призывают общество к прогрессу. Те же самые мысли о прогрессе в свое время обуревали и Галилея. По этому поводу приведу весьма любопытное мнение публициста Жутикова. Пушинка и камень падают на землю одинаково скоро. Но для того, чтобы это проявилось, необходимо убрать трение воздуха, то есть убрать воздух. Таков вывод Галилея, 1620 год, который де-факто открывает эру нового естествознания и который приходится считать происточником Чернобыля и чуть не всех вообще побед и несчастий прогресса. Начиная от Галилея, получение научного результата требует упрощения реальности до условленной схемы идеализации, для чего необходимо пренебречь второстепенным, вытащив из живого явления главное – аналитическую идею. У самого Галилея находим и простейшую из них – пушинка и камень падают на землю одинаково, скоро, но для того, чтобы это проявилось, необходимо убрать воздух. Отсюда уже только один шаг до того, чтобы понять, отчего Чернобыль очень скоро сделается неизбежен. Предполагается самым искренним образом, что мы продвигаемся в познании, между тем, как мы продвигаемся только в строительстве искусственного мира, более и более враждебного живой природе. Ни Галилей, ни Декарт, никто почти из великих основателей науки не мог видеть того, что не обнаруживало себя. Исключением был Блез Паскаль. Но век наш оказывается печально опытнее Декартова. Не мы, а век побуждает усомниться в надежности их построек. Результат ревизии подтверждает опасения. Если главная сила науки в подтверждении ее практикой, а ее главная ценность в предсказании практического результата, то практика нашего века, именно доведение природы до грани гибели, не подтверждает, а опровергает аналитические теории. Ставя всегда частные, но всегда так или иначе благие положительные цели, мы при научном посредстве достигли цели явно и ярко отрицательной, то есть, как ни говорите, обратной. Обращая эти выводы применительно к Высоцкому и Таганке, можно сделать вывод, что их благие цели привели к отрицательному результату. В период холодной войны они невольно, а кто-то и вольно, подыгрывали противной стороне, которую считали более прогрессивной, чем сторону советскую. Наше сегодняшнее время наглядно демонстрирует, к чему привел этот подыгрыш. СССР пал, в первую очередь, не из экономических причин, а идеологических, и с его падением мир стал стремительно катиться к катастрофе. Каким бы ни был несовершенным Советский Союз, но он удерживал человечество от этого рывка в преисподнюю. Державники, традиционалисты это понимали, часто на уровне интуиции. Либералы-прогрессисты нет, поскольку ими в первую очередь двигала святая вера в прогрессивное значение капитализма. Но это было их ошибкой, поскольку тот капитализм, который существовал на Западе, был еще более неправильный, чем социализм по-советски, как пишет все тот же Жутиков. Нужно отчетливо осознать, что идеи кейнсианской индустрии, раскручивающие производство по принципу «лучший враг хорошего», в свое время спасший капитализм, находится в жестоком антагонизме с жизненными процессами Земли. Его экспансия органически продлевается лишь территориальными захватами. Сегодня установлением контроля над Россией, обладающей наибольшей в мире территории, около трети которой относительно здорова. То, что происходило с советской интеллигенцией в 60-х, было очень похоже на то, что случилось с интеллигенцией русской в начале века. Тогда она тоже была расколота на несколько группировок – радикалов, приверженцев социализма, государственников, сторонников царского режима и консерваторов, приверженцев славянофильства. Именно последние в 1909 году выпустили в свет свой манифест, журнал «Вехи», с помощью которого пытались образумить интеллигенцию, в первую очередь земскую, и тем самым предотвратить надвигающуюся революцию. Веховцы разоблачали игрушку радикалов в социализм, считая, что он грозит стране неисчислимыми бедами. Один из столпов веховцев, философ Николай Бердяев, разоблачал социалистов-радикалов и называл их кружковой интеллигенцией. Он отмечал, что она является искусственно выделенной из общенациональной жизни, что живет замкнутой жизнью и этнически беспочвенно, из-за чего существует гигантский разрыв между ней и народом, Однако выдающийся философ ошибся. Народ в 1917 году поддержал именно социалистов-радикалов, а веховцы вынуждены были покинуть страну. В 60-е годы своего рода новыми веховцами суждено было стать державником-сталинистом. Они боролись с либералами-западниками, бывшими социалистами-радикалами, которые увлеклись новой игрушкой – капитализмом. И опять главными упреками по адресу последних звучали этническая беспочвенность, отрыв от народа, кружковство. Та же Таганка была именно пристанищем кружковой интеллигенции. И опять победа в этом противостоянии окажется не за веховцами. Таким образом, мы наблюдаем своеобразный эффект маятника. В первом случае народ наелся капитализмом, во втором – социализмом. А сегодня маятник вновь возвращает нас к первому состоянию. Другое дело, что в первый раз переедание капитализма наступило спустя почти 100 лет. А в нашем случае все умещается в 2 десятилетия. Возвращаясь к Высоцкому, отметим, что ему судьба уготовила заметную роль стать мостиком между кружковцами и народом. По сути, он стал большевиком наоборот. Его талант манипулятора был использован новыми революционерами для свержения советской власти, а не для ее продолжения. И спектакль «Жизнь Галилея» явился одной из ступенек на этом пути. Вот почему советская интеллигенция отнеслась к нему по-разному. Либералы горячо поддерживали, державники, наоборот, осудили. Последние еще тогда переименовали спектакль в «Жизнь Галилеи», имея в виду его еврейскую суть. Галилеи – местность в Северной Палестине, где проповедовал Иисус Христос. Отметим, что у каждой из этих группировок были свои органы печати. В театральной среде это был журнал «Театр» либеральный и «Театральная жизнь» державный. Главный редактор последнего, критик Юрий Зубков, без особого труда расшифровал те фиги, которые Любимов натыкал в своем спектакле, и вполне справедливо отметил, что режиссер предлагает вниманию зрителей внешние ассоциации с нашей действительностью. Главная фига в спектакле торчала как гвоздь и была понятна всем без исключения. Конфликт ученого-правдолюбца с властью. Спрашивается, как стало возможно, что эту откровенную фигу проморгали высокие цензоры. Однако эта слепота прямо вытекала из той ситуации, которая сложилась тогда в советской идеологии. При всей ее жесткости, она старалась в равной мере удовлетворять интересы как либералов, так и державников. Исключение составляли периоды каких-то внешних катаклизмов, вроде чехословацких событий 68-го, о чем речь еще пойдет впереди. Все более политизируя свой театр, Любимов вольно или невольно вступал в спор со своими коллегами, которые прекрасно понимали, что этот крен в политику не является прерогативой одного Любимова. Было ясно, что он одобрен на самом верху для расширения плюрализма мнений. Роль Галилеи еще теснее сблизила Высоцкого с либералами во власти. Они открыли в нем родственную душу, настоящего единомышленника, все естественно которого алчит борьбы за переустройство, а то и отмену этой системы. Вот как об этом вспоминает один из высокопоставленных работников ЦК КПСС, уже известный нам Федор Бурлацкий. Еще с хрущевских времен он работал в международном отделе ЦК под началом Юрия Андропова. Мои первые встречи с Высоцким связаны еще с первыми спектаклями Таганки «Добрым человеком из Сизуана», когда происходило становление этого театра. Тогда я еще не обратил особого внимания на Высоцкого, но после «Галилея», а потом и «Гамлета» отношение к нему меняется. «Галилей» в исполнении Высоцкого был для меня ближе, чем «Гамлет» в трактовке Любимова и в трактовке Высоцкого, потому что в «Галилее» поднималась проблема, которой все мы жили тогда. Мы, я имею в виду, во всяком случае, прогрессивное крыло партийного аппарата, которое пришло в ЦК при Хрущеве. И сфера науки, из экономической сферы, из журналистской среды. Проблема Галилея была для нас проблемой личного выбора. Игра Высоцкого в этом плане удивительно накладывалась на наше сознание, особенно два варианта жизненного пути. Вы помните, он дважды проигрывает роль Галилея в финале, по одному и по другому. Все мы стояли когда-то в жизни перед таким выбором, и это было нам бесконечно близко, в частности мне. Я помню наши первые разговоры с Высоцким в этом ключе. Для него они являлись неожиданностью, и мне кажется, импонировали ему. Он никак не ждал, что люди из далекой для него среды, прямо скажем, среды чуждой ему, политической, разделяют его взгляды на положение в стране, мыслят примерно теми же категориями, что и он. Ему даже казалось, наверное, что они притворяются или просто подыгрывают ему. Но когда он стал более часто общаться с нами, с Делюсиным, Шахназаровым, со мной, он понял, по-моему, что это не игра. Мы просто принадлежим к тому же поколению, с теми же умонастроениями, с тем же отношением к жизни, что и он. Вот насколько я помню, первые наши встречи и разговоры с Высоцким завязывались после того, как он сыграл своего Галилея. Бурлацкий и Делюсин являли собой то самое третье поколение советских номенклатурщиков, которое станет могильщиком советского проекта. Причем эту могилу им сподручнее было копать не одним, а вместе с либеральной интеллигенцией, в которую входил и Высоцкий. Он стал необходим могильщиком именно после того, как стало понятно, что его манипуляторские способности простираются дальше с пределов интеллигентской среды и могут захватить низовые массы, которым уже обрыдла ложь официальной пропаганды, но у них не было иммунитета против лжи пропаганды неофициальной. Именно носителем последней должен был выступить Высоцкий. Вот почему Делюсины и Бурлацкий так настойчиво опекали его, делая его ангажемент в среде себе подобных, как пел сам Барт. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Рассказывает философ Сергей Карамурза. Наступили благополучные 60-е годы, и третье поколение номенклатуры уже сильно отличалось от первых. Оно в массе своей пришло не из рабфаков и глухих деревень, это были дети начальства. Они обрели сословное сознание и научились отделять свои сословные интересы от интересов общества и государства. С этого момента, кстати, начинается конфликт правящего сословия с официальной идеологией государства. Она всегда накладывает ограничения на аппетиты привилегированного сословия, напоминает о его обязанностях. Так было и в начале века. Дворянство было атеистическим. Это особенно красноречиво проявилось в феврале 1917 года. Офицерство практически поголовно было антицерковным. Однако религия была весьма терпима к барству. И открытого конфликта дворянства с церковью не возникло. Иное дело коммунистическая идеология. Она была несовместима со сословными интересами верхушки советского общества. Здесь возникла именно ненависть. Уже в 60-е годы у простого человека, случайно попавшего в компанию бюрократов и партработников, крайнее изумление вызывало то удовольствие, с которым они смаковали антисоветские анекдоты. Вслед за осознанием своей ненависти началась упорная работа по разрушению коммунистической идеологии. Все, что ей вредило, находило поддержку. Вполне объяснимая ненависть к Сталину. Он создатель номенклатурной системы, в то же время применял жестокие методы контроля над нею, ее взбадривания, и сам ее ненавидел. Каста проклятая. После 1953 года люди сталинского типа не имели уже никакого шанса подняться к руководству. Высоцкий по всем параметрам подходил Бурлацким и Делюсиным. Во-первых, правильно понимал значение еврейской проблематики и был оппонентом державников. Во-вторых, ненавидел Сталина, а также лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна, который первым среди коммунистов уличил Хрущева и к градусов в ревизионизме идеи марксизма-ленинизма. Кстати, Бурлаский был одним из авторов знаменитого письма советского руководства китайскому от 1963 года. Высоцкий, судя по всему, это письмо читал, результатом чего и стал цикл его китайских песен 1964-1965 годов. То есть подспудное влияние Бурлацкого и таких, как он, на Высоцкого, началось уже тогда. Причем Барт не только внушаем, но и, главное, старался внушаемые ему идеи достаточно талантливо ретранслировать в массы. Короче, он был прекрасным рупором для озвучивания тех идей, которые либеральным номенклатурщикам требовалось запустить в народ. А поскольку официальные СМИ уже не имели такого авторитета у большинства населения, то лучшего популяризатора, чем Высоцкий, найти было трудно. В середине 1966 года слава Высоцкого прочно обосновалась в среде либеральной номенклатуры и интеллигенции. Однако, несмотря на незначительные численные размеры этого слоя, его политическое влияние было достаточно большим, а в иных сферах идеологии и вовсе определяющей. Например, в кинематографе за ними числилось большинство командных высот. Что тут же сказалось на продвижении киношной карьеры Высоцкого. А двигать ее было необходимо, чтобы вырваться за пределы столичной славы и начать завоевание всей страны. Поэтому, если до 1966 года Высоцкий в кино был на подхвате, снялся в 12 фильмах и во всех сыграл эпизодические роли, то затем главные роли пошли одна за другой. Поначалу это были фильмы не центральных студий, а и периферийных, вроде «Одесской», где было сильно влияние еврейского лобби. Не случайно он снимается там в 5 фильмах, среди которых один станет кассовым «Опасные гастроли», а другой культовым «Место встречи изменить нельзя». В 1966 году Высоцкий снялся у «Одесситов» в 2 фильмах «Короткие встречи» Киры Муратовой, главная роль геолог Максим, и «Вертикаль» Станислава Говорухина и Бориса Дурова, роль второго плана, радист-альпинист Володя. Самое интересное, но именно последняя роль принесла Высоцкому всесоюзную славу. Вернее, не сама роль, а песни, которые он исполнил за кадром. Песен было 4. Песня о друге, «Мерцал закат», «Вершина» и «В суете городов». Это были песни, лишенные каких-либо аллюзий, фиги в кармане. Они относились к разряду альпинистских, но они сослужили Высоцкому прекрасную службу в плане завоевания всесоюзной аудитории. После премьеры фильма и оперативного выхода в свет грампластинки с этими песнями, многомиллионная аудитория впервые узнала имя певца Владимира Высоцкого. Причем не диссидентствующего, а вполне благонамеренного. Заметим, что уход Высоцкого в альпинистскую тему весьма насторожил определенную часть либеральной интеллигенции. Она увидела в этом возможное предательство бардов тех идеалов, а бардам тех идеалов, которые он до этого отстаивал в своих песнях. Их уже тогда стали называть протестными. Либералам казалось, что власть попросту купит Высоцкого своими пластинками, и он целиком переключится на романтические песни в эстрадной обработке. Поэтому тот же Юрий Влюбимов терпеть не мог эти эстрадные варианты песен Высоцкого. Среди них были и те, что звучали в «Вертикали», поскольку они умертвляли тот нерв, который присутствовал в этих же песнях, когда автор пел их исключительно под гитару. Да разве только Любимов думал подобным образом. Например, еще один ярый либерал, но уже из киношного мира, режиссер Алексей Герман, так охарактеризовал «Вертикальные», а также и другие им подобные песни Высоцкого. Я думаю, что, может быть, были ночи, когда он думал: «Все, не могу, хватит, напишу то, что нужно», и иногда писал то, что нужно. Я перелистал «Нерв», сборник стихов Высоцкого, выпущенный сразу после его смерти, Федор Розаков. Эти самые песни к плохим картинам Говорухина, конечно, он старался написать то, что требовалось. Конечно, старался быть популярным, войти в истеблишмент. Но получалось хуже, чем другое, незаказное. Как мы знаем, Высоцкий из протестной песни не ушел. Во-первых, поскольку был не в состоянии это сделать, как уже говорилось, несчастливцам необходим вечный конфликт. Во-вторых, ему не позволили бы это осуществить его же единомышленники, как явные, так и тайные, из высших сфер. Последним он был необходим исключительно в полузапрещенном качестве, как социальный бард-манипулятор. В начале 1967 года Высоцкий обкатывает на публике свои новые песни, на этот раз на модную среди либералов деревенскую тему. «Письмо в деревню» и «Ответное письмо». Песни сатирические, в которых весьма хлестко живописуются неприглядные стороны советской, а вернее русской колхозной деревни. Критиковать последнюю в те годы становится признаком хорошего тона в среде либералов, которые одной рукой ели в три горла продукты крестьянского труда, а другой рукой клепали про ту же колхозную деревню разного рода песенки и фильмы. Либеральная публика из числа столичной интеллигенции советскую деревню презирала, воспринимая ее обитателей как безликую серую массу, безропотную опору советского режима. И если рядовые советские граждане в большинстве своем умилялись деревенскими фильмами вроде «Дело было в Пенькове» или «Простая история», воспринимая их сюжеты как реальные сцены из колхозной жизни, то либералы-интеллигенты над подобными кино откровенно смеялись. Поэтому не случайно именно тогда, во второй половине 60-х, в советской литературе и искусстве, среди отдельных ее представителей, возникла определенная тенденция иного взгляда на колхозную жизнь, более критическая. В 1966 году кинорежиссер Андрей Кончаловский снял свою историю Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, где деревенская жизнь была показана без каких-либо красивости. Даже главная героиня была невзрачная хромоножка со смешной фамилией Клячина, которую играла единственная профессиональная актриса в фильме Ия Савина. На остальные роли специально были приглашены непрофессионалы, чтобы подчеркнуть жизненность рассказа. По сути, этот фильм был откровенным антиподом всех советских деревенских картин вместе взятых, начиная от «Кубанских казаков» и заканчивая фильмом «Дело было в Пенькове». Посмотрев Асю, никому из молодых людей ехать в деревню и работать там однозначно бы не захотелось. Из такой деревни хотелось бежать, причем без оглядки. Вот почему фильм был с восторгом принят московской богемой. Впрочем, не всей, а именно либеральной ее частью. Например, известный актер Сергей Столяров на премьере фильма «В доме кино» заявил: «С таким народом, показано в картине, мы бы до Берлина не дошли, иначе сто отвергнут рядовым зрителям». В тогдашней советской литературе своеобразной Асей Клячиной стала повесть писателя-деревенщика Бориса Можаева «Живой», которую взял составить на Таганке Юрий Любимов. Как мы помним, Высоцкий играл в этой постановке одну из ролей, что, судя по всему, и стало поводом к написанию двух сатирических песен, упомянутых выше. Скажем прямо, главные герои этих произведений – некая супружеская пара в лице колхозника Николая и его безымянной супруги не производили впечатления интеллектуалов, темнота некультурная, как пел сам Высоцкий. Это, конечно, были шуточные песни, однако, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. А правда была в том, что в либеральной среде появилась такая мода смеяться над колхозной жизнью. Вот Высоцкий и смеялся. Чтобы его друзья-интеллигенты, в свою очередь, сползали от смеха со стульев. Вспомним характеристику, даваемую психологами-манипулятором. Манипулятор старается разрушить нормальный контакт объекта со средой, исказить восприятие реальности. А вот еще одна сатирическая песня Высоцкого тех лет. пародия на плохой детектив. Речь в ней шла о том, как агент вражеской разведки мистер Джон Ланкастер Бек, приехав в СССР, вербует советского гражданина Епифана, который на самом деле был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. То есть, на первый взгляд, песня явно во славу советских компетентных органов, но это только на первый взгляд, поскольку Высоцкий, как мы помним, мастер по части всевозможных аллюзий. В черновом варианте этой песни у него были строчки, где он этот самый КГБ, что называется, припечатывал от души. И везде от слова «баня» оставалась буква «Б». И уж вспомнить неприлично, чем казался КГБ. Однако от этих строк Высоцкий в итоге отказался, дабы не дразнить гусей. Но суть песни от этого все равно мало изменилась, как пишет Корман. Все то, что большинство советских людей считало истинным, власть, партию, идеологию и так далее, оказалось ложным, фальшивым, о чем говорят в частности фотографии лирического героя в пародии. И все эти ложные ценности объединены одним, но выразительным образом – серость. Именно так поэт характеризует советскую власть. В этой песне и в самом деле слышится явная издевка автора по адресу того, что любит, чем гордится наш советский коллектив. У либеральной интеллигенции это и раньше считалось модным, с пренебрежением относиться к символам советского образа жизни. Однако со второй половины 60-х эта мода от интеллигенции перекинулась и в низы, в народ. И в немалой степени этому способствовали песни Высоцкого. Хорошо помню, как на одной из его записей, это был концерт «Квартирник», в строчке «Чем гордится наш советский коллектив» он намеренно искажал слово «советский», пел «совейский». Кстати, подобным образом он поступал во многих своих песнях, где фигурировало это слово. Вроде бы мелочь, но именно из таких мелочей у молодежи потом и формировалось нигилистическое отношение к символам своей страны. Сначала к символам, а затем и к самой стране. Как же, сам Высоцкий так пел. А петь он умел великолепно. Повторить его интонации до сих пор никто так и не может. По сути, Высоцкий в этой песне разоблачал как самого себя, так и многих своих соотечественников, которые с какого-то момента стали считать свою страну второсортной державой по сравнению с капиталистическими странами. Строчку «жил в гостинице советской, не советский человек» можно перевести как «жили в советской стране, не советские люди». Последних в 60-е годы действительно стало легко сбить с пути с панталыку, как пел Высоцкий, в другой строчке той же песни. И вновь послушаем философа Сергея Карамурзу. Упрощая, примем, что советский человек отличался от русского человека начала века тем, что прошел школу, а многие и вуз, основанную на научной картине мира, был уже человеком индустриального быта и в массе своей жил в городе. Таким образом, в мышлении советского человека уже в значительной степени была ослаблена роль традиций и религиозных догм. В то же время старые сословные отношения были уже разрушены, так что утратились механизмы внутрисословного общения и утверждения мнения. Потери советским обществом устойчивости во многом объяснялось и тем, что все созданные в советское время каналы социального общения КПСС и ВЛКСМ, профсоюзы и пресса, школы и вузы находились под контролем государства. От среднего человека Запада советский человек отличался тем, что сохранил общинное крестьянское мироощущение, отношение к человеку, обществу, государству и так далее. Следовательно, он не был еще достаточно индивидуализирован, чтобы соединяться в гражданское общество с его партиями, профсоюзами и другими ассоциациями, в которых бы вырабатывалось и утверждалось социальное классовое самосознание. То есть, с точки зрения связанности общества, советский человек второй половины 20 века находился в переходном состоянии, не было компактных сословий и классов, но и не было ассоциаций гражданского общества. Новое сословное самосознание возникло раньше всего как раз в тех социальных группах, которые заняли антисоветскую позицию – либеральная интеллигенция, номенклатура и преступный мир. Общинные качества советского человека в определенных условиях, когда сила государства опиралась на согласие граждан, придавали обществу необычную силу и устойчивость. Это очень хорошо показала война. Но в других условиях, когда возникли сомнения, а то и несогласие с властью, неспособность противостоять манипуляции оказалась почти необъяснимой. Кстати сказать, манипуляции не мог противостоять не только гражданин, но и сама советская власть. Потому она и металась, то глушила голос Америки и сам издат, то тайком разрешала. Но вернемся к песне «Пародия на плохой детектив». Итак, в ней Высоцкий весьма талантливо работает искаженной микропленкой, уподобляясь герою своей же песни шпиону Джону Ланкастеру Пеку. Барт разрушает стереотипы советского социума. Например, едко высмеивает его подозрительное отношение к иностранцам, в которых советские люди чаще всего видели потенциальных врагов. Причем делает это опять же как искусный манипулятор от противного. Когда шпион вербует советского гражданина Епифана, Высоцкий резюмирует: «Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел». Выступая вроде бы с позиции бдительного гражданина, но песня-то называется «Пародия на плохой детектив», то есть на советский, где как раз и действовали все эти стереотипы. В СССР строй лучше, чем на Западе. В СССР все люди бдительные и так далее. Написать песню о хорошем советском детективе Высоцкому как манипулятору было просто несподручно. Его целью было исказить, а не восславить. А ведь образ врага, который так талантливо разоблачает Высоцкий, является вполне распространенным явлением для любой пропаганды, не только советской. Например, в Америке в этом образе выступали советские люди, в Израиле – палестинцы и так далее. И любая власть свято бережет этот образ, чтобы с его помощью не только манипулировать сознанием своих граждан, но и воспитывать их в патриотическом духе. Однако после того, как на 20-м съезде в 1956 году Хрущев провозгласил курс на сближение с Западом и начал конвергенцию, советская пропаганда стала активнее, чем прежде, размывать образ врага. Например, врагом называлось американское правительство, а американский народ рисовался дружелюбным, хорошо настроенным по отношению к советскому. Без сомнения, что среди американцев было множество людей, которые вполне нормально относились к советским людям. Но большинство американцев все-таки были настроены к ним негативно, о чем говорят результаты соцопросов. Вот что по этому поводу пишет философ Рукавишников. Результаты опросов в США об отношении к России свидетельствовали о доминировании негативных оценок. Так, например, в 1966-1967 годах в том, что им в той или иной степени нравится Россия, рискнули признаться немногие. В среднем только один из пяти опрошенных американцев. Вдвое больше сказали, что Россия им не нравится. Американская пропаганда не делала больших различий между советским правительством и народом. Представителей первых называли диктаторами, вторых – рабами и варварами, послушно выполняющими волю диктаторов. В СССР такого не было, причем с каждым годом мелкобуржуазная конвергенция – вербовала среди советских граждан новых и новых адептов капитализма, где, как известно, ведущей державой считаются США. Поэтому образ врага в советском социуме постепенно утрачивал свою прежнюю силу, и либеральная интеллигенция вносила в этот процесс свою посильную лепту. Когда в середине 80-х начнется Горбачевская перестройка, те же либералы, не случайно главным объектом своих атак, изберут именно подозрительность советского социума. На самом деле это была элементарная осторожность, диктуемая реалиями холодной войны. Разрушив ее, они легко сдадут страну вместе с ее народом в услужение иностранному капиталу. На научном языке это называется более красиво – включиться в мировое разделение труда. После этого миллионы бывших советских девушек отправятся в заграничные бордели. По данным только за 2011 год, за пределами России будет находиться более 100 тысяч российских проституток. Тысячи детей станут жертвами педофилов со всего мира. Столько же молодых людей наркоманами и так далее и тому подобное. Подсчитать точное число исковерканных и загубленных душ этого мирового разделения труда вряд ли когда удастся. Но учитывая, что в этом процессе в разных пропорциях приняли участие все жители бывшего СССР, а это целых 15 республик, можно смело сказать, что цифры эти не маленькие, своеобразный гулаг развитого капитализма. Доживи Высоцкий до наших дней, вполне вероятно, написал бы об этом песню этакую «Банька по белому 2», если бы, конечно, злости хватило. Ведь у подавляющего большинства его сторонников, кто клял, на чем свет стоит советскую власть, злость на нынешний режим уже нет. Видимо, лично им он не в тягость. Кстати, о злости. Большинству манипуляторов присуща природная злость, что также относилось и к Высоцкому. Впрочем, он и сам не скрывал этого, иной раз в приватных разговорах сетуя на то, что он злой, с возрастом и с течением болезни алкоголизма это становилось все очевиднее. А ведь в детстве, в начальных классах средней школы, он являл с собой несколько иного человека. Как говорила его матери Таисия Тюрина, начальник пионерлагеря Нехимаша, где проводил лето юный Высоцкий, он у вас шаловливый, но не злобный. Однако с годами характер Высоцкого претерпевал существенные изменения. Причем это была не только злость на власть, но, судя по всему, вообще на жизнь как таковую. Даже в его творчестве это нашло свое отражение. Во многих песнях он оперирует словом «зло», «Век свободы не видать» из-за злой фортуны, и «Природная моя злость». За что мне эта злая, нелепая стезя? Нет, я в обиде на злую судьбу. Ядовитый зол, но словно кобра я. Как черный раб, покорный злой судьбе, и так далее. Всю свою злость Высоцкий направляет на советский режим, который в его понимании гнобит талантливых людей и не дает продыху тем, кто мечтает этот режим изменить в лучшую сторону, тем же диссидентам. Высоцкий симпатизирует последним, в том числе и потому, что среди них много евреев. Все они мечтают жить как на Западе и убрать к чертовой матери железный занавес, наивно полагая, что именно в нем вся беда. Как пел Высоцкий в песне «Сколько чудес за туманами кроется» 1967-го. «Сколько чудес за туманами кроется, ни подойти, ни увидеть, ни взять. Нынче туман, не нужна твоя преданность, хватит тайгу запирать на засов». Однако власть зорко стоит на страже железного занавеса, лишь отдельным своим представителям разрешая регулярно ездить за кордон и приобщаться к благам западной цивилизации. Высоцкий, как и любой советский человек, а тем более представитель творческой интеллигенции, мечтает тоже вырваться из тайги, но пока у него это не получается. Поэтому власть он числит по разряду шулеров, как, например, в песне «У нас вчера с позавчера» 1967-го. Шла неравная игра, одолели шулера. Карта прет им, ну а нам пойду покличу. Зубы щелкают у них, каждый хочет вмиг кончить дело и начать делить добычу. Но финал у песни оптимистический. Высоцкий уверен, что в колоде все равно четыре масти, и нам достанутся тузы и короли. Ну что ж, его прогноз сбудется два десятка лет спустя, когда политические шулера объединят свои усилия с шулерами диссидентскими и сообща сковырнут союз. Впрочем, не будем забегать вперед и вернемся в год 67-й. 31 мая в Всесоюзном театральном обществе прошел творческий вечер «Таганки». Отметим, что ВТО было средоточием либерал-интеллигенции. Учитывая, что у «Таганки» это был первый творческий вечер ВТО, можно смело сказать, что это было не случайно. Как говорится, время пришло. а пришло потому, что наверх поднялся куратор Таганки Юрий Андропов, который в середине того же мая сел в кресло шефа одного из самых влиятельных советских учреждений – КГБ. Как же это произошло? Начать следует издалека. Как известно, приход Брежнева к власти многие в верхах расценивали как случайный и были уверены в том, что очень скоро его сменят более молодые и жесткие политики, вроде бывшего шефа КГБ 1958-1961 Александра Шелепина. За жесткий и принципиальный характер в верхах его называли «Железный Шурик». Его поддерживали представители русской партии в Политбюро: Алексей Косыгин, председатель Совета министров СССР, Дмитрий Полянский, его первый заместитель, Кирилл Мазуров, еще один первый зам Косыгина, а также так называемые комсомольцы, как и Шелепин, бывшие выходцы из ЦК ВЛКСМ, Владимир Семичастный, да андроповский хозяин Лубянки, Николай Месяцев, председатель телерадиокомитета, Николай Егорычев, первый секретарь НГК, Сергей Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ и ряд других деятелей. Эти люди готовились сместить Брежнева уже в первой половине 67-го, а пока зачищали либеральное поле. Тот же КГБ под руководством Семичастного нанес удары по диссидентам с двух флангов – с русского ВСХСЭОН и еврейского Гинзбург-Голанцков. Тогда уже в УК РСФСР была внесена новая статья 190, часть 1, в которой предусматривалась уголовная ответственность за распространение ложных и клеветнических сведений, порочащих советский государственный и общественный строй, согласно которой можно было привлекать к ответственности более широкий круг лиц. Отталкиваясь от этой статьи, Семичастный вышел в Политбюро с предложением провести аресты сразу 5000 антисоветчиков, на которых уже были заведены дела в КГБ. В то же время Шелепин предложил высшему руководству возвратиться к некоторым сталинским методам руководства. Аскетизм элиты, усиление борьбы с коррупцией, жесткость в идеологии и так далее. Судя по всему, все это было отголоском китайской культурной революции 1965-1966 годов, которая своим острием была направлена на чистку внутри верхних эшелонов власти, а также в среднем и низшем звеньях госпартхозаппарата. Можно даже предположить, что приди шелепинцы к власти, они рано или поздно могли пойти на мировую с Китаем. Кстати, в высших кругах их часто называли хунвейбинами. Все эти события сильно напугали брежневцев и либеральную интеллигенцию. По этому поводу приведу воспоминания одного из них, поэта Евгения Евтушенко. На встрече в «Известиях» шеф КГБ Семичастный, отвечая на вопрос о его мнении по поводу книги Евгения Гинзбург «Крутой маршрут», вдруг раскрылся: «Я этой даме за такую книгу вкатил бы еще один срок». Затем он обронил фразу, что кое-кого надо снова сажать. На вопрос «Сколько?» ответил: «Сколько нужно, столько и посадим». Перед моим отъездом в США в ноябре 66-го Семичастный на одном из совещаний напал на меня, сказав, что наша политика слишком двойственна. Одной рукой мы сажаем Синявского и Даниэля, а другой подписываем документы на заграничную поездку Евтушенко. Это был опасный симптом. К вящей радости таких, как Евтушенко, закрутить гайки шелепинцам так и не дали. Брежневцы, объединив свои силы с либералами, нанесли первый упреждающий удар. 18 мая сместили с поста шефа КГБ Владимира Семичастного. Под надуманным предлогом бегства из страны дочери Сталина Светланы Аллилуевой. И поставили на это место Юрия Андропова. Почему именно его? Во-первых, он был, в отличие от Семичастного, до мозга костей либералом-западником, хорошо проявившим себя на международном направлении, в международном отделе ЦК. А именно этот отдел курировал развитие конвергенции и был каналом для налаживания тайных контактов с Западом. Во-вторых, Он всегда сочувствовал еврейским диссидентам и инакомыслящим из интеллигентской среды. Не случайно один из них, Рой Медведев, в своей книге об Андропове отозвался о нем следующим образом. «Хорошо помню, что смещение Семичастного и назначение Андропова вызвало тогда в кругах интеллигенции, особенно среди диссидентов, положительные отклики и предсказания. Об Андропове говорили как об умном, интеллигентном и трезвомыслящем человеке. Его не считали сталинистом. Некоторые из известных тогда диссидентов предполагали, что назначение Андропова ослабит репрессии среди инакомыслящих, заметно возросшие в 1966 году и в начале 1967 года. Все эти ожидания полностью оправдались. Андропов не стал идти по пути Семичастного, то есть закручивать гайки, а ввел в систему профилактику диссидентов. Их теперь вызывали в КГБ и вежливо просили не перегибать палку. Диссиденты обещали и вновь возвращались на прежний путь. Но только теперь были крайне осторожны. Что касается судьбы самого Брежнева, то он в итоге разгромит комсомольцев, после чего те будут отодвинуты от власти, а их места займут брежневские ставленники. Таким образом, попытка той части советской номенклатуры, кто боялся стремительного обуржуазивания советского проекта, и пытался ему противостоять, провалиться. Тем самым Брежнев совершил роковую ошибку, которая стала прологом к будущему развалу СССР. Ведь советская власть была наполовину еврейской. И когда эта половина стала скатываться к антисоветским позициям, разбираться с ней надо было радикально, что, судя по всему, и собирались сделать шлепинцы. Но Брежнев испугался этого радикализма, решив попросту законсервировать ситуацию, чтобы иногда приподнимать крышку котла, дабы выпустить пар. В итоге, спустя два десятилетия, эту крышку попросту сорвет от давления, а затем разнесет в пух и прах и сам котел. Причем застрельщиком в этом процессе будет именно еврейская элита. Как напишет чуть позже один из идеологов русской партии, исторически евреи были душой советской власти. Лишь среди евреев встречался тип фанатика коммунизма. Русские давали тип фанатика-патриота советской государственности, как правило, сталиниста. А, собственно, коммунизма нет. Русские по-настоящему сущности коммунизма так и не поняли и не приняли. По-видимому, основная причина идеологического и социального застоя, поразившего Советский Союз в 70-е годы, это отход еврейства от активного социалистического строительства. Отметим, что на протяжении десятилетий советские правители либо сами женились на еврейках – Бухарин, Молотов, Калинин, Ворошилов, Брежнев, Суслов и другие – либо женили и выдавали замуж своих детей за евреев – Сталин и другие. Правда, к 60-м годам этот процесс утратил свои былые масштабы, что, видимо, и стало поводом к тому, чтобы Высоцкий в 1967 году написал песню-притчу. «Запретили все цари всем царевичам строго-настрого ходить по гуревичам, к Рабиновичам не сметь, тоже к Шифманам». Между тем, запрета так, как такового не было. Например, приятель Высоцкого, актер той же «Таганки» Иван Дыховичный, в первый раз женится не на ком-нибудь, а на дочери члена Политбюро Дмитрия Полянского. Кстати, симпатизанта русской партии. Но вернемся к творческому вечеру в Таганке в ВТО. Он в итоге превратился в бенефис Владимира Высоцкого. Что тоже не случайно. Во-первых, слава Высоцкого охватывала все более широкие слои интеллигенции. Во-вторых, его негласные кураторы в верхах были заинтересованы в раскрутке барда. Эти же кураторы, судя по всему, способствовали и встрече Высоцкого со звездой французского кинематографа Мариной Влади, де Поляков, Байдарова, Мари Катрин. Но расскажем обо всем по порядку. Заглянем в советский энциклопедический словарь «Кино» 1984 года издания и прочитаем в нем следующее. Влади Марина родилась 10 мая 1938 года, французская актриса, по национальности русская, училась в балетной школе Парижской оперы. дебютировала в кино в фильме «Летняя гроза» 1949. В Италии снималась в незначительных фильмах. Первый большой успех, главная роль, в фильме режиссера Каято «Перед потопом» 1953. Среди разнообразных работ Влади своенравная итальянка Анджела в фильме режиссера Де Сантиса «Дни любви» 1954 года, Италия. Лесная дикарка в фильме «Колдунья» 1956. Мужественная участница движения сопротивления в фильме «Приговор» 1958 и другие. В 1963 году за роль в фильме «Современная история. Королева пчел» режиссер М. Феррери получила приз Международного кинофестиваля в Канне. В 1967 году сыграла одну из главных ролей в фильме Жака Люка Годара «Две или три вещи, которые я знаю о ней». Другие фильмы «Негодяи попадут в ад» 1956 год, Франция. «Простите наше прегрешение» 1956 Франция. «Преступление и наказание» 1956 Франция. «Веские доказательства» 1956 Франция, Италия. «Полуночные колокола» Фальстаф, режиссер Уэллс. Испания, 1966, «Монна, безымянная звезда», 1966, Франция, Румыния и другие. В самом начале июля 1967 года Влади приехала в СССР, чтобы принять участие в Московском международном кинофестивале, на котором она до этого уже была. Он проводился с 1959 один раз в два года. В последний раз это случилось два года назад, и тогда рядом с нею был ее муж, бывший летчик, владелец аэропорта в Гонконге. Теперь она приехала в Москву одна. Высоцкий давно тайно влюблен в нее, но познакомиться лично возможности не имеет. В первые дни фестиваля он увлечен репетициями Пугачева. Как вдруг судьба сама подбрасывает ему шанс. Не догнал бы кто-нибудь, не почуял запах, отдохнуть бы продохнуть со звездой в лапах. Днем 4 июля Влади приходит в Таганку, где проходит репетиция спектакля «Пугачев». Приходит не одна, ее приводит туда журналист газеты французских коммунистов «Юманите» Макс Леон. Человек весьма известный в среде советских либералов и, по слухам, имеющий тайные контакты с КГБ. Как пишет биограф Высоцкого Новиков, есть интерес у парижанки к актерам Таганки. Однако не объясняет, что это за интерес. Вполне вероятно, этот интерес зиждился не только на слухах об этом театре, как форпосте либеральной фронды, но и на каком-то тайном сговоре тех теневых деятелей советско-французских отношений, которые давно существовал в Кремле еще с 20-х годов. Эмиссарами этих связей были люди вроде Макса Леона, бывшей возлюбленной поэта Владимира Маяковского Лили Брик Каган, ее сестры-писательницы Эльзы Триолли, а также ее супруг, известного писателя и члена ЦК ФКП Луи Арагона. О Лили Брик следует рассказать отдельно, поскольку ее участие в знакомстве Высоцкого с Влади имеет большое значение. Как уже говорилось выше, Брик в 20-е годы была любовницей Маяковского. Будучи при этом замужней дамой, ее супругом был Осип Брик. Вообще, Маяковский при жизни был плотно опутан еврейскими связями. Помимо супругов Бриков, с которыми он периодически жил под одной крышей, кроме этого, у него была еще одна квартира, где он обитал в одиночестве. В его друзьях числились многие коллеги-евреи, а также сотрудники ГПУ еврейского происхождения, коих в этом ведомстве в 20-е и 30-е годы было достаточно много. Среди последних были Яков Агранов, Моисей Горб, Лев Эльберт и другие. Отметим, что и супруги Брики также были связаны с ГПУ, начав сотрудничать с ним еще в начале 20-х. Чекистское удостоверение Лили вручил в 1921 году все тот же Яков Агранов. Когда весной 30-го поэт внезапно покончил с собой, Брики, пользуясь своими связями в верхах, в том числе и в ГПУ и НКВД, стали главными претендентами на обладание авторскими правами на его поэтическое наследие. Таким образом, Лили Брик, которая не являлась официальной женой Маяковского, получила ровно половину авторских прав, в то время как прямые родственники покойного, его мать и две сестры, оставшуюся половину должны были разделить между собой на три части. Чуть позже те же Брики пробили в верхах и создание музея поэта именно в том доме, где они проживали с Маяковским, в Гендриковом переулке. Все это было более чем странно, учитывая, что одной из невольных виновниц самоубийства поэта была именно Лили Брик, которая буквально до последних дней манипулировала им, бесцеремонно вмешиваясь как в его творческую, так и личную жизнь. Отметим, что когда в чистках конца 30-х один за другим стали погибать большинство коллег и друзей Бриков, в том числе и чекисты Агранов, Горб и другие, Брики сумели избежать ареста, поскольку были прикрыты с двух сторон, со стороны Маяковского, как официальные хранители памяти о нем, а также своих заграничных связей. В итоге оба умрут в своих постелях. Осип в середине 40-х, Лили в конце 70-х. Между тем, с конца 50-х, когда в советской элите крайне обострилось противостояние либералов и державников, на авансцену этой борьбы вышла и Лили Брик, ее бывший муж Осип Брик, к тому времени скончался. Его место занял режиссер-документалист Василий Катанян, которая являлась эмиссаршей западноевропейского еврейства в СССР. Причем завязана была на Францию. Ее близким другом и заступником выступал тот самый член ЦК ФКП и муж ее сестры Луи Арагон, за которым также тянулся длинный ГПУшный след. Еще в 30-е годы он стал деятелем Коминтерна, организации, которая создавалась и контролировалась непосредственно ГПУ. Из-под пера Арагона даже появляется поэма об этом карающем органе, где он декламировал, воспевая ГПУ, который возникнет во Франции, когда придет его время. «Я прошу тебя, ГПУ, подготовить конец этого мира. Да здравствует ГПУ, истинный образ материалистического величия» и так далее. За свою приверженность коммунистическим идеям Арагон в 1957 году был награжден Ленинской премией. Причем этой награды он был удостоен почти одновременно с другим французом Эммануэлем Дастье де ла Вежери, который хотя и не был коммунистом, но весьма активно им симпатизировал, одно время редактировал их газету «Либерасьон» и даже получил место депутата благодаря голосам коммунистов. Вместе с Арагоном он входил в движение «В защиту мира», которое являлось филиалом КГБ. Через Лилю Брик КГБ имел выход на высшее руководство ФКП, на того же Луи Арагона, а также Жака Дюкло и других функционеров партии, за что, собственно, она и имела неограниченные привилегии в СССР. Что касается периодических нападок на нее со стороны представителей русской партии, то они были частью той игры, которую вел все тот же КГБ. Позволяя нападать на Брик, он создавал ей ореол гонимый, чтобы западная общественность не заподозрила ее в сотрудничестве с госбезопасностью. Отметим, что нападки эти были искренними, однако КГБ делал все от него зависящее, чтобы с головы Брик не упал ни один волос. Это была типичная оперативная разводка, широко практикуемая всеми спецслужбами мира. О том, какие доверительные отношения имела Лили Брик на самом кремлевском верху, рассказывает ее биограф Ваксберг. Когда Майю Плисецкую и Родиона Щедрина перестали пускать за границу в самом начале 60-х, Федор Раззаков, Лили с помощью личных связей раздобыла прямой городской, не кремлевский номер телефона домашнего шефа КГБ Александра Шелепина, позвонила ему и настояла, чтобы кого-либо из молодых супругов он принял сам. Кем была тогда Лили? Тогда и всегда. Никем. Лили Брик и только. Но это зазвучало. Сначала Щедрина пригласил к себе один из заместителей Шелепина, генерал Пит Авранов. Крупный лубянский чин с давних времен, а затем и сам Шелепин. Вопрос оказался не слишком простым. К наложенным на супругов санкциям был причастен лично Хрущев. Преодолели и это. Загадочное влияние Лили на лубянских шишек было столь велико, что Питовранов при очередном посещении Хрущева сам передал ему письмо Плисецкой и Щедрина и добился положительного ответа. Таким образом, Лиля помогла невыездной Плисецкой выехать с труппой Большого театра на гастроли в Америку. Не используя она свои рычаги, ничего бы, наверное, не получилось. Отметим, что у самой Лили Брик, как и у ее супруга Катаняна, препятствий для выезда из страны вообще не было. Езжай, когда душа заблагорассудится. Более того, они через главного идеолога партии Михаила Суслова получили разрешение регулярно получать из-за границы разного рода товары, которых в советской продаже не было. Все это явно указывало на то, что удостоверение сотрудника ГПУ, которое Лиля вручила один из тогдашних его руководителей, Яков Агранов, расстрелянный в 1937 году в подвалах Лубянки, оставалось по-прежнему в силе. Еще при жизни Маяковского ГПУ разрешило Лиле Брик организовать на его квартире аристократический салон. Причем деньги на его содержание шли не только из ГПУшного бюджета, но и из кармана Маяковского, который о закулисной стороне этого заведения, видимо, не догадывался. В этом салоне под колпаком бывали не только многие видные деятели советской богемы, но и иностранцы, работавшие в столице. Курировали салон зампред ГПУ Яков Агранов и замначальник иностранного отдела ГПУ, он же и куратор советской резидентуры во Франции, Михаил Горб, настоящее имя и фамилия Моисей Розман. Когда в конце 30-х обоих расстреляли, салон власти не тронули и, поменяв кураторов, продолжили его деятельность. Более того, с конца 1935-го по личному распоряжению Сталина именно Брики стали официальными наследниками памяти Владимира Маяковского, организовав его музей в Гендриковом переулке. Их деятельность на этом поприще продолжалась десятилетиями. В итоге, к концу 60-х, Лили Брик продолжала содержать богемный салон-квартиру, только теперь уже по другому адресу, на престижном Кутузовском проспекте по соседству с гостиницей «Украина». Въехала она в эту квартиру в 1958 году, когда хрущевская оттепель благоволила к еврейской элите. Там столовались многие видные советские либералы, в основном еврейского происхождения, которые не догадывались, а может быть и наоборот, поскольку сами были на крючке у КГБ. О том, что эта квартира находится под колпаком чекистов, таких салонов в Москве было несколько, причем не только либеральных. Например, один из них содержала жена Сергея Михалкова, начальник Наталья Кончаловская. И там собирались представители русской партии. Отметим, что одним из завсегдатаев Бриковского салона был писатель Константин Симонов, большой друг не только Лили Брик, но и Луи Арагона с Эльзой Триолли, с которыми он встречался в Париже, выезжая туда в качестве сотрудника Всемирного совета мира. Напомним, что именно Симонов весной 1964 года был одним из тех, кто пробивал в верхах создание любимовской «Таганки». Возвращаясь к Марине Влади, предположим, что она попала в поле зрения КГБ еще в первой половине 60-х, когда начала приезжать в СССР. Однако не эти поездки заставили обратить внимание чекистов на нее, а ее симпатии к коммунистам. Так пишет она сама в своих мемуарах. «Мне вспоминается начало 50-х, когда я работала в Италии с режиссерами-коммунистами Висконти, Пепе де Сантисом, Уго Пиро, Тонино Гуэра, Карло Лицани. Мы участвовали в антифашистских демонстрациях. Иногда дело доходило до драк на улицах. Этот пройденный вместе с ними путь сблизил меня тогда с итальянской коммунистической партией. Видимо, именно те итальянские события могли заронить в умы советских и французских коммунистов надежду на то, что Марина Влади имеет все шансы вступить в ФКП, что позже и произойдет. Учитывая, какой вес она имела в мире, как-никак звезда мирового масштаба. Подобный шаг мог принести весомые дивиденды как Кремлю, так и бульвару Пуассоньер. Именно там размещена штаб-квартира ФКП. Поэтому вполне вероятно, что подбивать клинья под Влади КГБ начал загодя. И в этом деле большую помощь могли оказать именно завсегдатаи Бриковского салона, тоже журналист Макс Леон. На основе этих умозаключений можно предположить, что появление Влади в пролиберальной Таганке было отнюдь не случайным, а являлось частью тайного плана по введению ее в советскую богемную среду. Напомним, что первым спектаклем, который она там посмотрела, было «Послушайте» о Владимире Маяковском, за которым, опять же, маячила фигура Лили Брик. Она была горячей сторонницей этой постановки. Эта женщина вообще считалась большим специалистом по хитроумным делам амурного плана, этакая элитная сводня. Во многом благодаря им она столько лет удерживала подле себя и Маяковского, о чем есть масса свидетельств. Например, когда в 1929 году поэт внезапно увлекся парижской красавицей русского происхождения Татьяной Поляковой, то Брик, пытаясь отвадить поэта от девушки, провела хитроумную операцию, познакомив Маяковского с актрисой МХАТа Вероникой Полонской, которая внешне была очень похожа на Полякову, такая же яркая блондинка. В итоге поэт забыл про свою парижскую любовь и целиком переключился на молодую актрису. Короче, еще на заре своей туманной юности Брик умела проделывать хитроумные операции из разряда амурных. Естественно, с возрастом ее талант на этом поприще должен был только прогрессировать. Так что вполне вероятно, идея ввести в советскую богемную среду французскую кинозвезду Марину Влади, попутно сведя ее с кем-то из советских актеров, могла исходить именно от нее. А чекисты этот план одобрили. Ведь для КГБ, повторюсь, Лили Брик была ценным агентом, а своим противником ее считали представители русской партии. Комитет вообще очень часто поступал вопреки официальной советской идеологии, из-за чего идеолог Суслов и находился в частном антагонизме с КГБ, поскольку нарушение устава было необходимо с точки зрения оперативной надобности. Например, проституция в СССР была официально запрещена, однако КГБ специально воспроизводил на свет элитных проституток, ласточек. Они вербовались из числа высокообразованных женщин, чтобы те устанавливали нужные контакты с иностранцами. Та же ситуация была и в сфере браков иностранцев с советскими гражданами. В целом они обществом осуждались, но КГБ иной раз намеренно их поощрял, дабы иметь выходы на интересующих их людей. История с Мариной Влади была из этой категории. Если бы она сошлась с кем-то из известных советских актеров, то КГБ убивал сразу двух зайцев. Получил бы выход на русскую иммигрантскую среду во Франции со стороны Влади, а также на богемную советскую со стороны ухажера актрисы. По иронии судьбы, именно на момент своего знакомства с Влади Высоцкий получил предложение сыграть в кино роль большевика, который нелегально действовал в среде французских военных. Фильм «Интервенция». В реальной жизни Барт, конечно же, нелегалом не был, во всяком случае штатным агентом КГБ. Однако источником информации был определенно. Причем сам об этом он мог и не догадываться. Люди, подобные Высоцкому, имеющие пагубные пристрастия к алкоголю с точки зрения разведки, вообще являются лакомым куском для оперативной разработки. Ведь если на трезвую голову человек еще имеет возможность сохранять здравость рассудка, то, находясь под шофе, он становится настоящей канарейкой. Так на языке спецслужб называют болтливых людей. И может принести в клюве столь ценную информацию, которую никогда бы не сболтнул, находясь в трезвом уме. Можно даже предположить, что КГБ специально подсылал к Высоцкому людей, которые спаивали его, чтобы потом выудить у него ту информацию, которая могла заинтересовать чекистов. Возвращаясь к вопросу о браках представителей советской богемы с иностранцами, отметим, что они стали входить в моду именно в 60-е годы. Причем самой активной была именно французская линия, поскольку Франция, повторимся, всегда сильно интересовала как царскую Россию, так и коммунистический СССР в политическом, экономическом и культурном аспектах. Из наиболее громких браков по этой линии отмечу следующее. Кинорежиссер Андрей Кончаловский женился на француженке русского происхождения Маше Мериль, переводчик и сценарист Давид Карапетян, на переводчице издательства «Прогресс» и члене французской компартии Мишель Кан. Были обратные примеры, когда недавние французы переезжали жить в СССР и здесь женились на советских гражданках. Так было в случаях с журналистом Владимиром Познером. По слухам, его отец сотрудничал с КГБ и имел оперативный псевдоним Калистрат. И художником Николаем Двигубским. Последний, кстати, являлся двоюродным братом Марины Влади, что, естественно, было лишним стимулом для нее проявлять повышенный интерес к России. Отметим, что когда в 1965 году Влади была в Москве, все на том же МКФ, она в Таганку не приходила, хотя та существовала больше года, и слух о ней уже дошел до французских интеллектуалов. Видимо, тогда ее никто туда не приглашал, поскольку она была не свободна. На тот МКФ она приезжала с французским мужем. Теперь же, в июле 67-го, ее прежний брак развалился, и хотя сердце Влади было опять не свободно, оно было занято известным румынским актером, о котором речь еще пойдет впереди. Однако официального штампа в паспорте у нее пока не было. Поэтому у тех, кто приглашал ее в Таганку, могли возникнуть определенные надежды на то, что этот роман вполне может быть перекрыт другим, с кем-то из таганковских актеров, может быть, даже и с Высоцким, поскольку тот давно был в нее влюблен и никогда этого не скрывал. «Я платье, — говорит, — возьму у Нади, я буду прямо как Марина Влади». 1965. Всеволод Абдулов позднее будет рассказывать о том, как они с Высоцким иной раз ходили в кинотеатр «Иллюзион», открылся в В начале 1966-го, чтобы в документальной кинохронике специально отыскивать эпизоды именно с участием Марины Влади. Что касается последней, то она о своем знакомстве с Высоцким вспоминает следующим образом. 67-й год. Я приехала в Москву на фестиваль, и меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, интересно бы узнать, кто именно был тот обещатель, Федор Розаков, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей, Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Все, кто был в зале, аплодируют стоя. На выходе один из моих друзей приглашает меня поужинать с актерами, исполнявшими главные роли в спектакле. Мы встречаемся в ресторане ВТО, шумном, но симпатичном. Наш приход вызывает оживленное любопытство присутствующих. В СССР я пользуюсь совершенно неожиданной для меня известностью. Все мне рады, несут мне цветы, коньяк, фрукты. Меня целуют и обнимают. Я жду того замечательного артиста, мне хочется его поздравить. Но говорят, что у него чудной характер, и поэтому он может и совсем не прийти. Я расстроена, но у моих собеседников столько вопросов. Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Я мельком смотрю на него, и только светло-серые глаза на миг привлекают мое внимание. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает. Потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет меня. Мы смотрим друг на друга, как будто всегда были знакомы. Ты не ешь, не пьешь, ты смотришь на меня. Наконец-то я встретил вас. Эти первые произнесенные тобой слова смущают меня. Я отвечаю тебе дежурными комплиментами по поводу спектакля, но видно, что ты меня не слушаешь. Ты говоришь, что хотел бы уйти отсюда и петь для меня. Мы решаем провести остаток вечера у Макса Леона, корреспондента «Юманите», Он живет недалеко от центра. В машине мы продолжаем молча смотреть друг на друга. Я вижу твои глаза, сияющие, нежные, коротко остриженный затылок, двухдневную щетину, валившиеся от усталости щеки. Ты некрасив, у тебя ничего не примечательное, у тебя ничем не примечательная внешность, но взгляд у тебя необыкновенный. Как только мы приезжаем к Максу, ты берешь гитару. Меня поражает твой голос, твоя сила, твой крик. И еще то, что ты сидишь у моих ног и поешь для меня одной. И тут же, без всякого перехода, говоришь, что давно любишь меня. Как и любой актрисе, мне приходилось слышать подобные неуместные признания. Но твоими словами я по-настоящему взволнована. Я соглашаюсь встретиться с тобой на следующий день вечером в баре гостиницы «Москва», в которой живут участники кинофестиваля. Это воспоминание живой участницы тех событий. Но таких живых свидетелей той встречи было еще несколько человек. И каждый из них вспоминает о ней по-своему. Вот как запечатлелись те дни в памяти фотожурналиста Игоря Гневашева. Узнав, что в Москву приехала Марина Влади, я решил делать о ней фотофильм чуть ли не каждый день жизни. Нас познакомили, я ходил за ней всюду, и я видел, как они впервые встретились, и он влюбился в нее в коридоре мгновенно, сходу. Я видел это по его лицу совершенно ясно. По-моему, это Ия Савина повела Марину после репетиции Пугачева за кулисы в гримерку. Мы шли по коридору, и вдруг навстречу он с сопровождающими, естественно, лицами. Увидел колдунью, чуть опешил и, маскируя смущение форсированным, дурашливо-театральным голосом: «О, мы, кого мы видим!» Она остановилась: «Вы мне так понравились, а я вас слышала во Франции. Говорят, вы здесь страшно популярны». Потом всей кучей сидели в его гримерке, пили сухое вино, и он, конечно, взял в руки гитару. О событиях следующего дня вновь вспоминает Марина Влади. «В баре полно народу, меня окружили со всех сторон. Но как только ты появляешься, я бросаю своих знакомых, и мы идем танцевать. На каблуках я гораздо выше тебя, ты стоишь на цыпочке и шепчешь мне на ухо безумные слова. Я смеюсь, а потом уже серьезно говорю, что ты необыкновенный человек, и с тобой интересно общаться. Но я приехала всего на несколько дней, у меня сложная жизнь, трое детей, работа, требующая полной отдачи. И Москва далеко от Парижа. Ты отвечаешь, что у тебя у самого семья и дети, работа и слава, но все это не помешает мне стать твоей женой. Ошарашенная таким нахальством, я соглашаюсь увидеться с тобой завтра». Возвращаясь к фильму «Интервенция», который снимался на Ленфильме, отметим, что Высоцкий исполнял в нем главную роль большевика Бродского. Однако это была не единственная его кинороль в те дни на Мосфильме. Он в эти же летние дни приступил к работе над фильмом «Служили два товарища», где ему досталась роль противоположного плана белогвардейского поручика Брусенцова. Отметим, что оба фильма снимали режиссеры-евреи Геннадий Полокко и Евгений Карелов, да еще по сценариям своих соплеменников. Обе ленты рассказывали о событиях гражданской войны и должны были стать для советского кинематографа своего рода прорывом в новое. Так в «Интервенции» это был жанр условного театра, этакая киношная таганка, когда почти все действия фильма происходило в условно обозначенных студийных декорациях. В «Служили» это была тема определенной романтизации белогвардейского движения, когда беляки показались не сплошь злодеями, как это чаще всего бывало раньше, а с вкраплениями из честных и благородных людей. Одним из таких вкраплений как раз был герой Высоцкого, поручик Брусенцов, что, видимо, было не случайно. Таким образом, авторы фильма, своеобразное еврейское трио в лице режиссера Евгения Карелова и сценаристов Юлия Дунского и Валерия Фрида, хотели перекинуть мостик в настоящее, связать антисоветчика Высоцкого, а именно такая молва все шире начинает гулять о нем по стране, с честным белым офицером, дабы придать его антисоветизму благородные черты. В либеральной среде, причем по обе стороны баррикад, как среди западников, так и среди державников, в те годы становилось модным облагораживать белогвардейцев. И это не было случайным явлением. По мнению философа Сергея Карамурзы, наши патриоты надеялись, что если русское простонародье разрушит советский строй, то возродится Россия Бунина и братьев Турбиных, или Россия поручиков Брусенцовых. Однако, как мы знаем, после падения советского строя вместо Брусенцовых пришли Чубайсы и Абрамовичи. Как говорится, почувствуйте разницу.